796. Матерь Агни-йоги. Отметим тот факт, что могучий и искренний порыв сбросить вековые нагромождения тотчас же приносит свои следствия. Каковы же будут они при твердом и неуклонном решении в этом направлении дойти до конца? И не стоит ли без сожаления и колебаний окончательно расстаться с тем, что еще связывает крылья духа и мешает ими свободно взмахнуть? С грузом на крыльях невозможно взлететь. Освобождение от всего неизжитого в духе является обязанностью ученика, который решил путь свой бесповоротно.